Глава 4. Любопытство Юаньдун. SIG продолжили сверкать огнями и красками, привлекая зрителей, однако самые сильные команды, исходя из данных таблицы, уже определили слабых и достойных соперников, поэтому одна за другой они выпускали на поле бойцов замены, чтобы запасной состав тоже смог глотнуть воздуха славы. Саламандры не были исключением, и их следующее сражение выдалось весьма ожесточенным. На протяжении всего боя на поле битвы было весьма оживленно, обе стороны всячески трясли друг друга, но, конечно же, в конце концов победила Высшая Академия. Тем не менее, после боя на Саламандр обрушилась целая волна критики и негодования. Раз уж они являются сильнейшими в Высшей Академии X, то стыдно в запасном составе держать таких безжизненных бойцов. Если посмотреть на остальные сильные команды, то они могут решить исход боя за 10 минут, а если уж произошло столкновение на поле, то на устранение соперника у них уйдет не больше минуты, и это тоже про запасные составы. В команде Саламандр слишком большая разница между основными бойцами и резервом. Но Ван Жена совсем не заботили эти разговоры, все-таки опыт Высшей Академии X показал, что лучше не обращать внимания на негодование окружающих. Для Олли и других запасных возможность выступить на арене SIG была чуть ли не заветной мечтой, поэтому они были очень благодарны. Что же касается их производительности, то они выложились на полную, так что, возможно, просто у некоторых зрителей слишком высокая планка для их команды. Эти люди надеялись, что Саламандры раздавят любого из соперников, однако каждый из участников SIG попал сюда не благодаря удаче, все они обладают немалой силой. Айцао с натянутой улыбкой посмотрела на Ван Джена. «Говорят, что у тебя скоро намечается свидание». Ван Джен почесал переносицу. «Я же сказал Лоэр, чтобы она не распространялась об этом». «Ой, да ладно тебе стесняться! Скажи лучше, что ты надеешься получить от корпорации HU?» Усмехнулась Айцао. Безусловно, она понимала, что Юаньдун никак не могла покорить сердце Ван Джена, и рядом с этим парнем всегда крутится столько красавец, но он ни разу и носом не повел. Так что вряд ли она могла ему приглянуться настолько, чтобы он проявил инициативу и пригласил ее на свидание ради самого свидания. «А ты как думаешь? Если корпорация HU подключится к проекту, то это, несомненно, будет лучший вариант развития событий. В чужой сфере деятельности, как в темном бару, даже корпорации IG неудобно вмешиваться в зону влияния корпорации HU. Она является одной из 5 самых крупных структур, которая занимается межпланетными перевозками и организацией космических маршрутов, и потому знает все нюансы в этом деле. Самое главное – это понять их вкусовые предпочтения», – ответила Айцао, слегка улыбнувшись. «Или же...» «Ты можешь пожертвовать своим телом и заставить эту девицу биться в экстазе, а затем уже она похлопочет за тебя в семье и дело в шляпе». Ван Джен просто выпал из реальности от такого заявления. «Ты думаешь, мое тело способно произвести такой эффект? Я всего лишь хочу создать удобную возможность, чтобы выдвинуть предложение, все-таки проект того стоит. Если ее не заинтересует, то я по крайней мере смогу считать, что сделал все возможное. Не могу же я из-за погони за хорошей репутацией упустить такой шанс». «Слушай, а может тебе нравится Янь Сиасу, а? Но у парня же уже есть жена. Тебе лучше не бросать жадные взгляды в его сторону». Продолжила подтрунивать Айцао. Все-таки стебать Ван Джена очень весело. В последнее время это было самой большой ее радостью. «Кхм, Айцао, давай серьезней. Что у тебя за дело? Я знаю, что ты точно хочешь что-то сказать». Ван Джен уже примерно выучил привычки этой барышни. Каждый раз ее шутки были введением в серьезный разговор. Что ж, они и вправду научились понимать друг друга без слов. Не было чего-то сверхважного, однако Айцао все-таки решила поделиться. «Внутренние сплетни уже всплыли наружу. Продолжение турнира будет проходить очень жестко. Возможно, будут и смертельные исходы. Тебе нужно хорошенько к этому подготовиться. Все-таки асланцы — это асланцы. Они должны были удовлетворить этими смехотворными отборочными вульгарный вкус среднестатистического зрителя, но в конце они выберут того, кто станет достойным титула чемпиона SIG, иначе Кашава не позорится». «О, это хорошая новость», — отозвался Ван Джен. Отборочные проходили на таком расслабоне, что их основному составу можно было даже не высовываться. «Не будь таким самодовольным. Уровень в Аслане выше, чем в Высшей Академии X, и дело не только в разнице в силе. Характер Высшей Академии X заключается в том, что потенциал превалирует над практической пользой. Демарио, этот гордый парень, является звездочкой Аслана, но, по правде говоря, самыми страшными солдатами этой страны всегда считались те, о ком толком никто ничего не слышал. Также говорят, что дальше отсев будет проходить по двум направлениям. Первое – это проверка капитана команды, а второе – самой команды. То есть двойной критерий оценки. Верно. Раз уж выбрана система с постепенным выбыванием участников, то проходить дальше должны лишь поистине сильнейшие. Если пройдет только несколько, значит будет несколько. Закончил Ай Цао. Это был не лучший расклад для Саламандр. Все-таки они единый организм, и естественно, что вместе их возможности куда выше, чем по отдельности. Однако Аслан решил продолжить отсев именно таким образом. Печально, а с другой стороны вполне логично. Если, например, капитан команды не сможет пройти испытание, то, очевидно, и вся остальная команда тоже. Что ж, настает время взяться за дела всерьез. Те, кто не готов к этому, не должны были прилетать сюда. Ван Джен усмехнулся. Все равно отлично. Если этот турнир продолжится в том же духе, то я ржавчиной покроюсь. Я улажу дела с космической трассой и сразу же сосредоточусь на соревнованиях. Ай Цао тоже усмехнулась. Ей понравилась реакция Ван Джена. Он всегда готов принять любой вызов. Она не верила, что этот парень непобедим, однако он с особым воодушевлением готов идти только вперед, что в свою очередь разжигало огонь в ее сердце. Такие новости заставили Ван Джена преисполниться ожиданиями. Кто знает, может, если Аслан и вправду приготовил что-то интересное, он сможет прорваться на следующий уровень? Ведь каждый вызов – это шанс. Организация каждого испытания проходит с очень тщательным расчетом. Это делается не только для того, чтобы проверить способности курсанта, но и для того, чтобы прошедший испытание смог что-то почерпнуть для себя. Высшая Академия X очень помогла ему в этом плане, а теперь самое время посмотреть, сможет ли Аслан преподнести сюрприз. Хотя он недолюбливал Кашавэнь, но даже он не мог не признать, что она весьма талантливый организатор. Вскоре все команды, что еще не отсеялись, получили информацию о том, что отборочный этап успешно завершен. Всего осталось 128 команд, однако для участия в основной части турнира нужны только 64 команды. Поэтому половина команд будет отсеяна в квалификационном туре. Отсеивание значит отсеивание. Теперь Аслан покажет себя в действии. Ван Джен встретился с Юань Дун. Девушка, представшая перед его глазами, оказалась похожа на Хуи Инь. Во всяком случае, выглядела она такой же маленькой малышкой. И вот с ней он, по их мнению, должен начать отношения? Ван Джен не знал, что и думать. Что вообще творится в голове у этой кучки стариканов? Вправду говорят, в разных местах разные привычки. Хотя Аслан был высокоразвитым государством, аристократия здесь все же придерживалась консервативных взглядов и потому была достаточно требовательна к себе. Это позволяло ей прочно сидеть в верхушке правления. «Извини за прошлый раз», — сказала Дун. Увидев Ван Джена вблизи, она первым делом принялась с широко раскрытыми глазами осматривать его с ног до головы. «Этот парень не выглядит красавцем. Во всяком случае, он отличается от местных парней, которых считают именно такими. Однако странно, от него исходит какой-то приятный аромат. Не то чтобы благоухание, а скорее тепло». Ван Джен усмехнулся. «Ничего страшного. На самом деле, если бы на твоем месте был я, то, возможно, поступил бы так же. Ты использовал какие-то ароматные духи?» Не сдержала любопытство Юань Дун. «Духи?» Ван Джен остолбенел, не соображая то ли плакать, то ли смеяться. «Нет, я никогда не пользуюсь подобными вещами». Милый носик Юань Дун тут же сморщился. «Просто от тебя исходит такой приятный запах». Три девушки, прячущиеся в соседней комнате, тут же засмеялись. «Беда! Кажется, у нашей Дун началась течка!» — подала голос Уян Жулю. «Но от него правда исходит какой-то странный аромат?» — сказала Хуй Инь. «Может, это то самое сказочное мужское обаяние? Да откуда вам, двум дурёхам, знать, что такое запах настоящего мужчины?» — не удержалась от колкости Оуян Жулю. «Ой, смотрите, кто заговорил! Хочешь сказать, что ты его знаешь?» Три девушки продолжали веселиться, а Ван Джен и Юань Дун чем больше разговаривали, тем становились искренней. По крайней мере, Юань Дун была очень рада этой встрече. Она никогда раньше не общалась с такими людьми, как Ван Джен. Его жизнь была совсем другой. Стоило Юань Дун начать говорить, как она уже не могла остановиться. Ван Джен же принимал это как должное, ведь он сам попросил о встрече. К тому же, перед тем, как перейти к делу, лучше создать уютную атмосферу. «У меня есть вопрос. Не знаю, могу ли я задать его?» — внезапно смутившись, спросила Юань Дун.